Глава 13. Следующие два дня я снова вздрагивала от каждого стука в дверь и даже простого шороха в коридоре. Замирающим сердцем ждала, что генерал Шелтер исполнит свою угрозу или придумает мне какое-то другое наказание. Я снова ворочалась в постели полночи или бродила по комнате, как неупокоенный дух. А днем предпочитала не попадаться никому на глаза, а потому безвылазно сидела в своей комнате. Ничего не происходило. Изменилось лишь то, что меня больше не приглашали разделить с генералом трапезу или почитать ему вечером. Завтрак, обед и ужин госпожа Холт или Мария подавали мне в комнату. Никакого ощутимого наказания так и не последовало. На третий день, когда госпожа Холт принесла поднос с, как всегда, чересчур обильным завтраком, я осмелилась спросить, можно ли мне выйти погулять в сад. «Насколько я знаю, в комнате вас никто не запирает, и ваше передвижение по дому и прилегающей территории никак не ограничены», — холодно ответила та, поджимая губы. «То есть генерал Шелтер не очень зол на меня?» Тихо уточнила я, почему-то чувствуя себя провинившимся ребенком. «Вообще-то госпожа Холт была не намного старше меня, наверное, примерно одного возраста с Анной Кроули, но очень уж она напоминала строгую школьную учительницу». Услышав мой вопрос, экономка только удивленно приподняла брови. «Мне об этом ничего не известно. Но если вы считаете, что разозлили его, то уместнее будет извиниться, а не прятаться в комнате. Правда, сейчас его нет дома. Генерал уехал по делам». «У него много дел», — заметила я, нервно ковыряя пальцами румяную булочку с изюмом, какие тут неизменно подавали к завтраку. «Хватает», — лаконично отозвалась экономка. И после небольшой паузы вдруг продолжила. «Поэтому не добавляйте ему проблем. Здесь вам никто за это спасибо не скажет. Генерал и так очень рискует ради вас». Бросив эту загадочную фразу, она резко развернулась и стремительно направилась к двери. Я едва успела остановить ее вопросом. «Рискует чем? Почему?» Госпожа Холт замерла на месте, пару секунд неуверенно потопталась, стремительно снова обернулась ко мне. «Генерал выпросил вас у магистра», заметно волнуясь, пояснила она. Кажется, ей было неловко озвучивать свои мысли. «Это само по себе исключительная дерзость его стороны. И если узнает, что он так и... что вы не делите с ним постель, к нему появятся вопросы». «Какие вопросы?» Искренне удивилась я. «Неужели в вашей стране спасти девушку от надругательства — это преступление?» Госпожа Холт медленно приблизилась, из-за чего у меня от страха перехватило дыхание. Очень сильно захотелось исчезнуть или спрятаться под стол. Но я осталась сидеть на стуле, глядя на нее снизу вверх. «В нашей стране считается, что магистр не совершает преступлений», — очень тихо пояснила она. «Девушкам из коллекции оказывается честь. Так это у нас называется вслух. Поэтому их не надо спасать. Если генерал Шелтер считает иначе, это повод усомниться в его лояльности. И если он пренебрегает подарком, это тоже повод усомниться в его лояльности. Вам объяснить, что может ждать генерала Варнайской армии, в чьей лояльности магистр усомнится?» Я испуганно помотала головой. «Нет, мне определенно не хотелось об этом слушать». «Тогда я снова прошу, не создавайте ему дополнительных проблем». Она снова повернулась и направилась к двери. На этот раз я не стала ее останавливать. Как всегда, с ее уходом стало чуть легче дышать. Было все-таки в госпоже Холт что-то очень похожее на генерала. Даже холодная отстраненность, строгость на грани угрозы. Даже спину надержал так же прямо, как Шелтер. Наверняка и прислуга командовала с тем же хладнокровием, что он солдатами. И, похоже, она была предана ему больше, чем сам генерал магистрату. «Это потому, что она служит у него дольше других», — доверительным шепотом сообщила Мария, пришедшая убраться в моей комнате. В связи с тем, что я перестала из нее выходить, ей приходилось делать это при мне. «Обычно в доме главный дворецкий. Но не в нашем случае. Мне кажется, Мору ее опасается так же, как и другие». «А как давно она здесь служит?» — зачем-то спросила я. «Здесь-то мы все одинаково служим», — отмахнулась Мария, взбивая подушки на кровати. «Этот дом генералу достался года два назад, после второй крупной победы в новом звании. Но госпожа Холт с ним уже лет 8. Кажется, он тогда еще майором был, когда на службу ее взял. Она была у него одна за всех». Мария вдруг непристойно хихикнула и выразительно округлила глаза. «Если вы понимаете, о чем я, госпожа». Я не понимала, в чем честно ей призналась. В ответ Мария смутилась и невнятно пробормотала. «Ну, знаете, как говорят, постель и постелит, и согреет. Тогда-то он еще был не богат и незнатен. Последние слова она произносила уже едва слышно, а потом и вовсе замолчала, видать, сообразив, что болтает лишнее. В тот день поднос на кухне я вернула сама, решив, что сидеть все время в комнате – это действительно не выход. Да и не могла я долго оставаться без дела. За 2 дня я и так едва не сошла с ума. Не привыкла долго прохлаждаться. А значит, следовало придумать, чем я буду здесь заниматься. Первые свои услуги я предложила, конечно, Гале, поскольку готовить умела лучше всего. Да и ее не так боялась, как экономку. Но Галя только холодно ответила, что и без меня справляется. Видимо, ей влетело за то, что она пустила меня в кухню в прошлый раз. Теперь готовки меня не подпустят. Зато господин Юнт, садовник, оказался не против ни моей компании, ни моей помощи. Старику явно было уже не под силу ухаживать одному за столь огромным садом. «Почему генерал не наймет вам помощника?» Поинтересовалась я, пока мы вместе пропалывали от сорняков одну из клумб. «Да не нужен ему этот сад», — с горечью признал Юнт, огорченно махнув рукой. «Не было б меня, он бы тут все на самотек пустил. Я же как? Я же ему по наследству достался, можно сказать. Работал здесь, когда дом другим хозяевам принадлежал. Пришел сюда еще мальчиком. Несколько поколений на моих глазах сменилось. Весь этот сад, можно сказать, моими руками посажен. Когда дом генералу Шелтеру достался, другую прислугу то он распустил. Ему такой штат, какой прежние хозяева держали, не нужен был. Да и вообще предпочел он набрать новых. А меня, старика, пожалел, должно быть». «Пожалел?» – переспросила я. «А ты посмотри на меня», – предложил Юнт. «Кому я такой теперь-то нужен?» Я скользнула по нему внимательным взглядом. Да, господин Юнт был уже очень немолод. Когда-то он, наверное, был высок и силен, но теперь сутулился и ссохся, весь посидел. На носу его сидели очки, но он все равно подслеповато щурился. Трудно в таком возрасте себе новую работу найти. Только старые хозяева и стали бы держать старика-садовника за прежние заслуги. Старые хозяева и кровавый генерал, как оказалось. «Я ему тогда сказал, мол, не прогоняйте, ваша светлость, я ж тут каждую травинку знаю. За тарелку каши и койку работать буду, только не гоните. Нет, так-то меня бы дочь или сын к себе взяли, но что я у них делать-то буду? Просто жизнь доживать. Да и сад жалко, я ж тут все вот этими вот руками посадил». А генерал на меня посмотрел, так и говорит, мол, «Работайте, господин Юнт, пока силы будут, вам этот сад нужнее, чем мне». Так сказал, да, и жалование ни на монетку не сократил, хоть старый я уже, как раньше не могу работать. Хороший он, вот что я тебе скажу, дочка. Говорят, кровавым кличут, но я того не знаю. Может, на войне он и суров, так то ж война. А я от него за 2 года слова грубого не слышал. Так-то. В саду я провозилась до самого вечера, едва не забыв пообедать. После целого дня непривычной работы на свежем воздухе чувствовала себя уставшей, но неожиданно почти счастливой. Господин Юнт оказался добродушным и весьма словоохотливым стариком. Но говорить он предпочитал о цветах и кустах, об удобрениях и процедурах. Половина его рассказов вылетала у меня в одно ухо и тут же вылетала во второе. Только слова о генерале Шелтере намертво засели в голове. И снова о многом заставили подумать. Ужин мне снова подали в комнату. Я осмелилась спросить госпожу Холт о генерале Шелтере, и та ответила, что он вернулся, но сегодня ужинает с господином Нейбом. Брови у нее при упоминании управляющего страны дернулись, но я так и не смогла понять, какую именно эмоцию они пытались передать. Или скрыть. Несмотря на внутреннее напряжение, сегодня я съела почти все поданные блюда. Работа на свежем воздухе очень возбуждает аппетит. За подносом пришла уже Мария, чему я очень обрадовалась, поскольку у экономки едва ли снова решилась бы спрашивать. А так я выяснила, что господин Нейб от ужинов поднялся в свою комнату. «А генерал Шелтер?» – заставила я себя уточнить. «Генерал, как обычно, отдыхает в гостиной», – пожала плечами Мария. Кажется, мои вопросы не вызвали у нее никаких эмоций, даже простого любопытства. Возможно, ей тоже ничего не было известно о том, что генерал мною недоволен. После ухода горничной я 4 часа металась по комнате, сомневаясь в принятом еще до ужина решении. Потом все-таки заставила себя снова выйти из комнаты и спуститься в гостиную. На счастье или на беду, генерал все еще был там. И все еще один. Сидел в том же самом кресле под торшером, держа в руке бокал бренди. На его коленях лежала раскрытая книга, но взгляд генерала был устремлен на огонь в камине. По всей видимости, он о чем-то глубоко задумался, потому что даже не заметил моего появления. «Может быть, почитать вам?» Тихо предложила я, не здороваясь. Тихо, но не шепотом, во избежание неловкой ситуации. Шелтер едва заметно вздрогнул от неожиданности и обернулся. Но если мой визит его и удивил, то виду он не подал. Долго смотрел на меня, а потом молча встал и протянул раскрытую книгу. Я сочла это приглашением, подошла ближе, забрала книгу и села в освобожденное кресло. Вопреки моим ожиданиям, генерал не занял второе, а предпочел отойти к камину и остаться стоять. «На чем вы остановились?» – спросила я больше для того, чтобы заставить его заговорить. «Читай сначала первой страницы». Лаконично велел Шелтер, не оборачиваясь. Я принялась читать, безуспешно борясь с нервной дрожью в голосе. Справиться с волнением не удавалось. Смысл текста ускользал от меня, потому я никак не могла правильно распределить интонации, постоянно сбивалась и путала слова. «Ладно, хватит». Оборвал Шелтер всего через 4 страницы. «Полагаю, ты сегодня слишком устала, чтобы читать». «Простите меня, господин генерал». «Ничего, я это как-нибудь переживу», – фыркнул он. «Почитаю сам. Раньше же справлялся». «Я не об этом», – возразила я, борясь с желанием вскочить и убежать. «Простите, что пыталась нашептать вам». Только тогда он, наконец, полуобернулся ко мне, но лишь для того, чтобы обжечь холодным взглядом. И как у него только получается. «Так ты все-таки пыталась». Я неловко пожала плечами и изобразила некое подобие улыбки. «После вашего рассказа о шептунях я подумала, почему бы не попробовать? А вдруг получится? Простите, я не имела в виду ничего дурного. Я действительно очень благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Просто я очень хотела, очень хочу домой». «Твой дом теперь здесь, Мира», – отрезал Шелтер, снова отворачиваясь к камину. «Смирись. От того, как быстро ты сможешь это сделать, будет зависеть то, насколько хорошо ты будешь себя в нем чувствовать. Больше я для тебя ничего сделать не могу. И хочу заметить, даже это я делать не обязан». «Я понимаю», – треснувшим голосом заверила я. «Спасибо». Шелтер поставил почти пустой бокал на каминную полку, снова повернулся ко мне, на этот раз всем корпусом. Крестил руки на груди и уже знакомо просветил любопытным взглядом. «Что заставило тебя попробовать? Я имею в виду, почему ты все-таки решила, что можешь быть одной из тех шептуней? Когда я рассказал тебе о них, ты выглядела совершенно уверенной в том, что к тебе это не имеет отношения». Я смущенно опустила взгляд. Сейчас мои фантазии о заговоренном шоколаде казались такими глупыми, что даже думать о них было стыдно, не то что говорить. Поэтому я ограничилась частичным признанием. «Мне однажды показалось, что я слышала предсказание в шуме ветра, знаете, как такой шепот. Теперь я понимаю, что просто придумала это, хотя предсказание, как ни странно, сбылось». «Предсказание в шепоте ветра однажды слышал и я», – огорошил Шелтер. «И как ни странно, оно тоже сбылось. В каком-то смысле. Полагаю, это ничего не значит. Может быть, обычным совпадением. Или самообманом». Я вскинула на него удивленный взгляд. «А что вам предсказали?» На лице генерала промелькнуло странное выражение, какое-то болезненное, словно воспоминание о том случае или о самом предсказании было ему крайне неприятно. Он едва заметно поморщился и отмахнулся. «Неважно. Я до сих пор не уверен, что это не было обычной галлюцинацией. Я в тот момент был не в лучшей форме. Возможно, это было и не предсказание вовсе, просто внутренним решением. Говорят, если что-то твердо для себя решил, реальность может под себя подстроиться и подсунуть вариант достижения цели. То ли магия, то ли ты просто начинаешь замечать соответствующие возможности, которые пропускал прежде». Я на всякий случай кивнула, хотя ровным счетом ничего не поняла. «Расскажи, что и как ты делала, чтобы нашептать мне?» – неожиданно попросил Шелтер. «Только во время нашего разговора прошептала просьбу, чтобы я тебя отпустил?» Я снова смутилась, на этот раз, вероятно, даже покраснела. По крайней мере, я почувствовала, как жар из груди поднялся по шее к лицу, заставив кожу щек запылать. «Нет, сначала я нашептала эту просьбу шоколаду», – призналась едва слышно. «Кто тебя научил так делать?» – продолжил интересоваться генерал. Он все еще сверлил меня взглядом. Я чувствовала его, хоть и не отрывала глаз от лежащей на коленях книги. «Никто. То есть, я не была уверена, что это поможет. Просто мама всегда шептала добрые пожелания гостям, готовя шоколад. Вот я и подумала, вдруг это сработает». «Интересно», – пробормотал Шелтер, наконец опускаясь во второе кресло. и сразу перестал давить на меня своим немаленьким ростом. Я облегченно выдохнула и вопросительно покосилась на него. «А что именно, интересно?» «То, что я не почувствовал вообще никакого магического воздействия», пояснил Шелтер, задумчиво поглаживая подбородок. «Знаешь, даже в день нашей первой встречи я ощутил нечто легкое такое, почти невесомое. Я еще подумал, что это какой-то оберег фонит или наложены слабенькие охранные чары, скажем, от несчастного случая. Или просто кто-то неподалеку колдует и вибрации долетают. Но в тот раз что-то определенно было. А в этот вообще ничего». «А как же вы тогда поняли, что я пытаюсь вам нашептать?» – удивилась я. «Из тебя очень хреновый конспиратор», – хмыкнул он. «Слишком в лоб ты действовала. Надо было хотя бы пару дней выждать после нашего разговора. Усыпить мою бдительность. Может быть, нашептывать не так, чтобы я слышала, а исподволь тихонечко. Тогда даже если бы я почувствовал воздействие, я бы не смог сразу понять, откуда оно и к чему ведет. Наверное. Но что-то ты сделала не так, раз воздействия не возникло». «Просто никакая я не шептунья», – вздохнула я. «Возможно», – кивнул генерал. «Зато я не ошибся в другом. Ты боец, просто пока не тренированный, а потому слабый. Но ты хотя бы пытаешься что-то сделать». «То есть вы на меня не сердитесь?» – уточнила я настороженно. Совершенно неожиданно для меня Шелтер улыбнулся. «В бордель так и быть не сдам, если ты об этом», – заверил он. «Я не сержусь, милая. Просто тогда обидно стало. Знаешь, меня сложно назвать наивным человеком. Но я совершенно не ожидал подвоха от тебя и поверил в то, что ты действительно приготовила шоколад, чтобы сделать мне приятное. Я не на тебя разозлился, а на себя. За то, что позволил себе обмануться». После его слов мне стало по-настоящему стыдно. «Простите», — повторила я, не знаю, что еще сказать. «Хватит уже извиняться», — велел он. «Если отбросить в сторону эмоции, ты почти все сделала правильно. Кроме главного, никогда не выступай против того, кто может тебя уничтожить щелчком пальцев, если не уверена в своих силах. По таким противникам надо бить один раз и наверняка. Поэтому не советую тебе пока воевать со мной. Лучше почитай мне еще немного». Я кивнула и поторопилась найти место, на котором он меня прервал. На этот раз получилось